Глава 4. Черный бухгалтер. Бурлаков, сволочь, так и не успокоился. Что ж, этого следовало ожидать. Телефон чиркнул смс-кой, и пришло извещение от налоговой о том, что на меня поступила жалоба о незаконной предпринимательской деятельности и таком прочем. Следом за этой смс-кой пришла и вторая, где мне настоятельно рекомендовали явиться в налоговый орган для разъяснения ситуации. Слов просто не было. Бурлаков, сволочь. Мало он по щам получил, не усвоил урока. Решил, если как следует нагадить не может, то хоть так напакостит. Урод. Попадись он мне. По шее надают так, что мало не покажется. Еще и этот наркоман с ружьем свалился на нашу голову. Я буквально затрясся от гнева. «Что-то случилось?» — поинтересовался Егор. «Как же случилось?» — ответил я. «Слов нет, чтобы описать все цензурным языком. Какой-то нехороший человек, догадайся кто, подал жалобу в налоговую, где обвинил меня в незаконном занятии предпринимательской деятельностью, а еще несколько каких-то чумазых типов, плохо говорящих по-русски, напали на Майера и его дочь». «Бурлаков», — мрачно объявил Егор. «Майер и его дочь пострадали?» «Нет». «Тогда терпимо. Сегодня съездим в налоговую и закроем хотя бы один вопрос». Собрание комитета пришлось перенести на следующий день. А сегодня была еще ежевечерняя повинность. Все-таки некоторый плюс от нее был. Хотя бы в том, что я сбросил часть накопленного напряжения. «Костя, Егор, вы целы?» — встретила нас по окончании дня Анна. «Я сегодня места себе не находила, когда слушала о том, что произошло». «Да нормально», — отмахнулся Егор. Однако это не помешало Ане снова схватить брата и тщательно осмотреть его. После такой же процедуре подвергся я. «Целые», — заключила Анна. «А чего такие хмурые?» «Бурлаков проснулся», — нехотя отозвался Егор. «Подал жалобу в налоговую. Хотя, если учесть теперь, какая у него репутация, то, пожалуй, подал жалобу через кого-то. И теперь налоговая вызывает для проверки». «Засранец», — коротко резюмировала Анна. «А чего стоим? Поехали?» Мы втроем поехали в налоговую, где пришлось показывать все электронные чеки и остальные документы, доказывая собственную честность. И только после этого ехать домой. Уже по дороге домой меня застал звонок Петрова. «Ветров, ты ничего странного не заметил, когда брал этого токсикомана?» «В смысле? Кучу всего и очень странного. Например, его поведение». «Я не об этом», — пояснил мой начальник. «По нашим данным, лебедина в крови у этого хлопца было около нуля. И притом на разных этапах его биографии. А теперь уровень резко подскочил. Категории так до 4-5. Что-нибудь можешь сказать? Он делал что-нибудь не как простой человек?» «Пожалуй», — медленно ответил я. Егор говорил, что он стрелял много раз, но вот ни сумок для патронов, ни патронташей у этого стрелка не нашлось. «Ладно. Завтра поговорим». Я не придал этой новости особого значения. Как оказалось, зря. «Сильно устал?» — спросила меня Аня уже дома. «Да так, немного», — ответил я. Мы сели и посидели некоторое время, обнявшись. «Ань, помнишь, ты показывала расценки на землю в городе? Дай посмотрю еще раз». Анна протянула мне свой телефон с записанной страничкой, и я принялся изучать цены. Перспектива не просто основать свой клан, а клан со своим кварталом и небольшим производством манила. Очень манила. «Думаешь создать свой квартал?» — спросила Анна, приобняв меня. «Или небольшой жилой район?» «Возможно», — ответил я. Но, пожалуй, лучше начать с чего-нибудь поменьше. Например, со своего ангара. Допустим, материалы, которые делает Федор, окажутся хороши. Причем настолько, что пройдут экспертизу. Тогда станет вопрос о том, что делать дальше. Строительство – это очень затратная вещь. А если учесть всех подрядчиков и прорабов, можно построить что-то типовое. Она открыла еще одну ссылку. Ссылка указала на некого Александра Звоницкого, инженера ПГС, по-простому архитектора. Сей господин создавал проекты на заказ, впрочем, имел и типовые проекты. Я немного полистал трехмерные модели, выложенные на его сайте, глянул фотографии и залип на неопределенное время. Ценники за каждую услугу он тоже брал нехилые. Чуть позже я уже понял, что банально завис в сети и закрыл приложение. «Затянуло?» — понятливо спросила Аня. «Ага», — несколько стыдясь кивнул я. «Я тоже долго их смотрела», — кивнула девушка. «Просто сказка». Я снова ушел в себя, на этот раз старательно обдумывая, во сколько обойдется аренда земли, покупка готового проекта и возможная стройка. И опять ушел в расчеты. Суммы выходили не маленькие, но довольно посильные. Быстро прикинув цены, закрыл сайт, отгладил одежду на завтра и запер меч в специальном сейфе, который покупал специально для него, такой, чтобы нельзя было открыть ни изнутри, ни снаружи. После этого мы снова легли спать и отрубились. Утром нас всех ожидал Петров. «Поступили результаты по вчерашнему стрелку», — сухо начал он. «И очень интересные. Например, тем, что спятивший подросток одаренным никогда не был. Однако тут выдал потрясающие показатели. Даже слов нет. Еще диву даюсь, что он взял дробовик, а не принялся шмалять своей магией направо и налево. В общем так. Бергдичевский и Ветров, сейчас получите оружие этого стрелка, после чего роете землю носом, но должны указать, где он его взял. Бергдичевский, призывай своих гончих. Хоть призраков, хоть чертей, но нужно выяснить, откуда взялся этот самый ствол. Рощина. Говоришь с его родными, близкими, друзьями и остальными. Нужен круг его общения, список занятий и прочее. Князев и Фолин. Работаете по его друзьям, приятелям, школьным товарищам и остальным типам. Соколов. Соколов, возьми у следователей данные по ружью и проверь марку, изготовление и так далее. Иван Семенович, по ситуации. Необходимо выяснить, кто ему дал наркотики и оружие. Все, работаем. Мы с Егором получили часть вещей незадачливого стрелка. Оружие нам не дали, а после этого стреляную гильзу из его ружья. Затем вместе с четырьмя коллегами вышли на улицу, где Егор создал печать, вызывая воронку, и тщательно выполняя манипуляции для того, чтобы призвать гончую. Вот из воронки, щелкая зубами, вылезла псина и тут же получила магический ошейник, после чего Егор передал поводок мне. Бегать с этой собачкой мог только я. Ух, ну, закачаем лебен в ноги, и была не была. Псина рванула с места, жадно нюхая воздух и рыча, взяла след. От школы, куда нас подвез Князев на служебном вазике, она рванула сразу по улице, миновала несколько кварталов и рванула к одному из подъездов. Из двери как раз выходил какой-то мужчина, который шарахнулся, увидев меня с таким порождением ада на поводке. Грязная лестница, тусклые лампы. Все ясно. Съемная квартира, которую снимал этот тип. Добежав до двери, гончая принялась ее царапать, после чего снова сорвалась вниз и понеслась со двора прочь. Направилась к одной из трамвайных остановок и принялась бежать вдоль рельсового пути. Она что, чует даже такой слабый след? Или этот тип чем-то очень сильно пахнет? Попетляв по городу еще немного, адская гончая привела меня к довольно грязно выглядящему клубу, перестроенному из неизвестно чего. В клубе вовсю грохотала музыка, так что слышно было с улицы, а запахи стояли такие, что было ясно, почему собака так хорошо почуяла след. «Собаками нельзя!» — попробовал остановить меня охранник на входе, но, прекратив щуриться от яркого света, разглядел меня и замолчал. Я ворвался в помещение следом за гончей. Повсюду орала музыка, извивались тела, клубился сигаретный дым и дым от кальянов, мелькали стробоскопы, что-то пили за стойкой сомнительные личности, и тут я замер, даже забыв про цель своего визита. Рядом со стойкой в круге света стоял, поглаживая оголенные бедра двух девиц облегченного поведения, Астахов Филипп, черный бухгалтер Козовых, который исчез сразу после их ареста. Толстая холеная морда и взгляд хозяина жизни полный презрения. Первым делом я схватился за оружие, но отмел эту мысль и, выхватив телефон, сделал несколько фотографий, удерживая рвущуюся с поводка гончую, затем набрал Петрова. «Ветров, что случилось? Где ты сейчас? Почему так громыхает музыка?» «В клубе!» – проорал я, пытаясь перекричать музыку. «Тут Астахов, бухгалтер Козовых! Астахов! Козовы!» «Будь на месте и следи за ним!» – тотчас отдал распоряжение Петров. На всякий случай я сбросил пару фотографий по мессенджеру Егору. В то, что черный бухгалтер Козовых, причастный к расправе над людьми, окажется здесь просто так, да еще после того, как спятивший подросток открыл пальбу в школе, я не поверю ни на грош. Таких совпадений в принципе не может быть. Если появился бухгалтер, то, возможно, и второй его товарищ тоже где-то здесь. И упускать их мне никак нельзя. Чертова псина буквально рвалась с поводка, и мне приходилось прикладывать усилия, чтобы она не вырвалась. А запахи кругом, эротические стоны и причмокивания из самых разных закоулков, похоже, только добавляли ей ярости. Вокруг меня стал образовываться солидных размеров пустой пятачок. Люди отходили подальше и огибали меня по широкой дуге. Да так всю маскировку коту под хвост. Но нашлись двое дураков, накачанных по самое неболуй, которые сами подошли к адской гончей и полезли, что называется, черту в пасть. «Какая собачка! Какая прелесть! Дай поглажу!» Псина дернулась так, что чуть не сбила меня с ног. Выматерившись, я оттащил ее от всех недалеких типов и подтащил ближе ко входу, где стояла охрана. Адская гончая уже давно не хотела никого искать. Она обалдела от количества потенциального обеда кругом и стремилась пообедать хоть кем-то. Я подтащил ее к чугунной батарее и пристегнул поводок к ней. «Посмотрите, чтобы к ней никто не подошел», — бросил я охране и снова устремился за объектом наблюдения. Вовремя. Потому что сейчас бухгалтер куда-то уходил, положив руки на талии сразу обеим девицам, а те в ответ делали вид, что просто в восхищении. Похоже, искусство лицедейства они освоили в полной мере. Астахов что-то почувствовал. Или всего лишь решил уединиться сразу с двумя дамами облегченного поведения? Нужно не дать ему уйти ни в коем случае. Если он знает, где второй его подельник, то, возможно, скажет, кто был третьим загадочным человеком и палачом. Я двинулся следом за этим упитанным хряком. Упускать его я не намерен ни в коем случае. И в этот момент чья-то рука легла на мое плечо. «Ментера, а чё ты тут забыл?» — раздался пьяный голос. «Твою мать! Только не сейчас, только не в этот момент!» Я сбросил руку, продолжая идти за своей жертвой, но меня снова схватили. «Куда пошел? Иди сюда!» Рука вцепилась сильнее. Я обернулся. На меня мутным взглядом смотрел пьяный мужик под 30 лет. Сколько и чего он выпил, вынюхал, выкурил, знал только один бармен. «Я тебя не отпускал!» — взревела эта пьянь зеленая, и кулак понесся мне в голову. Я перехватил его кулак раньше, сжав пальцами, дополнительно усилив их хлебином, а после смачно заехал ему свободной рукой в лицо. Вокруг донеслось одобрительное «О-о-о!» и свистки. Мужик вырубился мгновенно, обмякнув как тряпка и оседая на пол. Я снова развернулся, преследуя ускользающего преступника, чья лысина мелькнула уже в самом конце зала, когда раздался дикий, просто разбойничий свист, и кто-то крикнул: «Пацаны, наших бьют!» Ко мне ломанулись сразу 5 человек разной степени опьянения. Недолго думая, я трансформировал меч в короткую дубинку и попросту отоварил ею первого нападавшего по ребрам. Затем, когда он согнулся пополам, встретил кулак второго встречным ударом этой же самой дубинки. Нападающий взвыл и схватился за пострадавшие пальцы. Третий ломанулся как поезд, и пришлось охаживать его, не думая о последствиях. Главное, так, чтобы вырубить. После этого подключились еще несколько человек, принимая участие в общей вакханалии. Цензурные слова закончились давно, и пришлось мутузить всю эту опьяневшую и обезумевшую толпу, которая получила хлеб, а вместе с ним водку и зрелище. «Всем стоять! Никому не двигаться! Руки поднять так, чтобы их было видно!» — раздался крик от дверей. Толпа взревела, решив оторваться по полной, и рванула прямо на стражей порядка. «На пол, сукины дети! Руки за головы!» Тут же сменилась команда. В ход пошли кастеты, засапожные ножи, телескопические дубинки и прочее незаконное оружие. Полиция начала теснить хулиганов щитами, после чего на нападающих обрушился шквал стандартных подавляющих заклинаний против смутьянов. Пресс, холодный душ, слезогонка и прочее. В МВД хоть не все были сильными одаренными, но даже слабый одаренный может переиграть обычного человека в некоторых вещах. Грубая сила и безумие уступило слаженным действиям оперативников, и нападавших стали укладывать лицом на пол. Ко мне широкими шагами шел сам Петров. «Где?» — только и спросил он. «Ушел!» — я развел руками. «Какой-то пьяный дурак спровоцировал драку, и я потерял его. С ним были 2 девицы. Я сделал снимки». Я протянул Петрову телефон. «Так», — рявкнул он, — «посетители к стенке, опросить всех до единого, каждому сунуть под нос фотографии и вытрясти все, что эта пьянь может знать. Ветров, дубликат Бердичевскому скинул. Бердичевский, выясни с остальными, что за женщины были с бухгалтером и как их найти. Ветров, Шек Соколов, к посту видеонаблюдения и сделать копии записей за этот день, а заодно и за все прошлые. Князев и Крязев, опросить охрану. И да, где местный директор, черт его дери?» Проверка этого притона затянулась почти до конца рабочего дня. Удалось выяснить только то, что черный бухгалтер бывал здесь и неоднократно. Однако сколько раз, а также как появлялся и в какое время, установить не удалось. Удалось выяснить личности 2 девиц, которых видели вместе с ним. Одна была безработной, постоянно появляющейся в этом клубе с вполне определенными целями, а вторая работала автомойщицей и сюда заявлялась по тем же причинам. Обе девицы были знакомы между собой. Мы промаялись 2 часа, после чего Петров отпустил нас обратно до отделения. Выйдя из злополучного клуба, я увидел кучу пропущенных сообщений от Анны. На душе потеплело, и пока мы ехали обратно, я принялся строчить ответ. «У нас сегодня по плану собрание с комитетом», — напомнил Егор. «Пипец, блин», — коротко высказал я то, что думаю о ситуации. Хотя во всем есть свои плюсы. Увидимся с Анной. Мы успели ровно к концу рабочего дня, и уже собрался наш маленький комитет. «Ну, здравствуйте!» – устало поприветствовал я. Все ответили в разнобой. Сказывался тяжелый рабочий день. «Все в курсе того, что произошло недавно?» – спросил я. «Петров хочет превентивных мер. Скажу сразу. Меня это самого не радует. Терять столько времени и сил. Да и у вас времени, полагаю, тоже нет. Дети, жены. Давайте просто решим, как выйти из сложившейся ситуации с минимумом неудобств». «Предлагаю устроить профилактические беседы со школьниками», — первым предложил Шорец Женис. «Поддерживаю», — устало добавила Лера. «Только если устраивать все это, то давайте, чтобы каждый этим занимался». «Тогда я найду список 5 удобных по расположению школ», — вставил Егор. «Я договорюсь о встрече с руководством», — устало кивнула Анна. «Тогда я накидаю текст», — вяло махнула рукой Лера. «На этом все?» «Все», — кивнули мы. «Тогда расходимся». Мы, устало вздохнув, поднялись и покинули кабинет. Я первым вышел из здания МВД и рассеянно сделал несколько шагов, когда увидел идущего ко мне навстречу человека. Я знал его. Я видел его раньше. Это был тот самый парень, который просил купить ему книгу полгода назад. И именно тогда меня забрали в полицию. А позже я оказался на разделочном столе. Что он здесь делает? Я замер, разглядывая этого типа. Внезапно он оказался рядом со мной, и я услышал знакомый голос. «Привет от Козовых и их бухгалтера. И от Сунга тоже!» Следом за этим незнакомец вскинул нож. Я вскинул ладонь, не успевая даже активировать стальную рубашку.